Глава 1401. Проснись, проснись! Вы не переживете даже одной атаки! Четыре парагона в солнцах оказались быстрее остальных сородичей. Один из них, мужчина с огненно-рыжими волосами, холодно улыбался. По взмаху его руки Кшатигарбх и остальные закашлялись кровью, а потом их отбросило назад. Некоторых просто разорвало на куски. Хватило пары мгновений, чтобы понять, практики не могли остановить их наступление. Мир горы и моря на бабочке по силе не шел ни в какое сравнение с континентом бессмертного бога. Как только нога рыжего мужчины коснулась спины бабочки, по всему ее телу пробежала дрожь. Мгновенно подскочив к лежащему Манхау, он с презрительной ухмылкой потянулся к его голове. Тем временем приближались другие солнца и бойцы континента бессмертного бога. Еще немного и они ворвутся в мир, где прятались выжившие из мира горы и моря, и устроят там резню. Когда рука рыжего мужчины уже почти коснулась головы, крылья бабочки дрогнули, и перед нападавшим внезапно появились родители Манхао. «Немного ли вы себя возомнили?» С улыбкой бросил мужчина. Его бурлящая энергия трансформировалась в атаку, которая должна была стереть родителей Манхао с лица земли. Разрушительные силы в его руке было достаточно, чтобы уничтожить все на свете, и сейчас она находилась в каких-то мгновениях от того, чтобы ударить в Манхао. В страшной опасности находился не только Манхао, но и его родители, Кшатигарбха, и все остальные, находящиеся внутри мира бабочки. Тем временем мир в голове Манхао сотрясали громы молнии. К царящему грохоту внезапно присоединилось множество копий Манхао, которые громко повторяли «Проснись! Проснись! Проснись!». Мир постепенно заполнялся копиями Манхао. Они кричали, что было сил в надежде пробудить его. Их рёв пробился через море культивации, достиг ушей Манхао, отчего тот внезапно задрожал и открыл глаза. В реальном мире Манхао все еще лежал на спине бабочки, как вдруг из его открывшихся глаз брызнул алый свет. От поднявшейся ауры задрожало звездное небо и безбрежные просторы, пространство вокруг него сотрясало вибрация, сверкали молнии, превратив всю область вокруг него в настоящее искрящееся море. Все выглядело так, будто безбрежные просторы впали в ярость. Откуда ни возьмись, на всех опустилось совершенно неописуемое давление. Его целью были практики континента бессмертного бога, пытавшиеся пробиться в мир бабочки. Кашляя кровью, они попадали на колени и склонили головы. Даже парагоны с восемью эссенциями с удивлением заметили дрожь в своих коленях. Дрожали не только они, но и весь мир и звездное небо. Безбрежные просторы затопил вой. Практики бессмертного бога, пытавшиеся убить Кшатигарбху и остальных, ощутили резкое ослабление культивации. Некоторые так и вовсе не выдержали и взорвались. Все это произошло только из-за того, что Манхао открыл глаза и дал волю своей энергии. При виде концентрации этой силы даже парагон с девятью эссенциями поменялась в лице. Рыжеволосый мужчина стоял перед Манхао и дрожал как осиновый лист. Его культивация потеряла равновесие, а посланная в родителей Манхао атака полностью рассеялась. Под влиянием величественной ауры Манхао пространство вокруг него постоянно рябило. Рыжий мужчина, парагон восьми эссенций, солнце континента бессмертного бога, не мог не посмотреть на Манхао. Когда их взгляды встретились, он побледнел и почувствовал звон в ушах. Ощущение было такое, будто в мозг через глаза вонзились два алых кинжала. Любое сопротивление мгновенно подавлялось, его пронзила острая боль, море сознания закипело, а культивация пришла в хаос. Он кожей чувствовал грозящую ему опасность. «Это...» У него изо рта брызнула кровь. Дрожащий мужчина неосознанно сделал шаг назад в страхе, глядя на своего жутковатого противника. Манхао уже сделал шаг ему навстречу, и прежде чем тот успел уклониться, с размаху ударил ему в лоб головой. Его глаза блеснули алым, от удара голова мужчины превратилась в кровавое месиво. Он с криком попытался сбежать, но Манхао недобро улыбнулся и опять ударил его головой. «Не ты ли говорил, что нам не пережить даже одной вашей атаки?» Он схватил мужчину за халат и еще раз ударил его головой. «Не ты ли говорил, что мы переоцениваем себя?» Манхао с улыбкой раз за разом бил его лбом, пока голова и тело парагона с восьмью эссенциями не взорвались. Вылетевшее из останков тело зарожденное божество в ужасе посмотрело на Манхао в крови и бросилось на утёк. Манхао позволил ему уйти, переключив свое внимание на вражеские силы, которые уже находились на бабочке. «Убирайтесь!» В ярости прорычал он и резко взмахнул рукой. Искрящееся море молнии вокруг вспыхнуло, безбрежные просторы зарокотали. От Манхао исходило невероятное давление, да и голос нес в себе чудовищную силу. Практики континента бессмертного бога на бабочке сложились в приступе кровавого кашля, а потом один с другим начали взрываться. В конце концов, на спине гигантского существа не осталось ни одного врага. Практики продолжали вылетать с континента бессмертного бога, многие изумленно таращились на Манхао. Второй, помимо женщины, парагон с 9 эссенциями, тот самый старик с четками, который сражался с древним святым, предельно серьезно смотрел на Манхао. «Это 9 эссенций!» выдавил израненный практик, чудом переживший столкновение с Манхао. «Он обладает силой 9 эссенций! Как такое возможно?» «Как у него могло появиться 9 эссенций?» «Шуй Дун Лю использовал передачу бессмертного Дао, но даже в результате полной передачи у него не должно было появиться силы 9 эссенций!» «Видно, что он еще не закончил!» «Если он полностью вберет наследие, даже думать не хочу, насколько сильным он станет!» Люди континента бессмертного бога застыли, словно громом пораженные. Все практики сейчас с недоверием смотрели на Манхао. В головах у них царила полная каша. Только человек с 9 эссенциями мог обладать такой энергией и без какого-либо труда уничтожить физическое тело парагона с 8 эссенциями. Только эксперт с 9 эссенциями позволял своему народу не бояться опасности безбрежных просторов. Шуй Дун Лю пожертвовал собой, дабы даровать Манхао это невероятное благословение. Дело не только в его долге перед кланом Фан. Он хотел, чтобы после его смерти у мира горы и моря остался кто-то, способный его защитить. И эта роль досталась Манхао, защитник мира горы и моря. Его горящие алым светом глаза медленно скользнули по толпе практиков мира горы и моря. Его неожиданное пробуждение несказанно обрадовало Кшитигарбху и всех остальных на бабочке. Появились родители Манхао, а из мира бабочки вышла Сюэ Цин с остальными. Все сейчас смотрели на Манхао. Он стоял перед своими соотечественниками, плечи широко расправлены, спина прямая, волосы мягко обрамляли лицо. Нерушимый, словно гора. Позади него на бабочке стояли родители, Фан Юй, Сюэ Цин, его друзья, родня и горстка выживших практиков мира горы и моря. Впереди парили гигантский континент бессмертного бога и бесконечное море практиков. Среди них было несколько парагонов со 7 эссенциями, множество верховных владык, а также 2 сильнейших эксперта, столпа их армии, 2 парагона с 9 эссенциями. Демонический Ци Манхао заставил туман безбрежных просторов расступиться, даже звезды засияли ярче, он испускал, казалось, бесконечный поток демонического Ци, при этом его культивация непрерывно росла. До принятия наследия Шуй Дун Лю он мог сражаться с парагонами. Став демоном, его боевая мощь резко возросла, теперь ему были по зубам парагоны с 8 эссенциями. Но сейчас, благодаря дарованному благословению, его магия заговоров наконец была завершена. Даже в отсутствии 9 заговора остальные 8 могли вполне считаться законченной коллекцией. Культивация и сила эссенции Шуй Дун Лю спровоцировала беспрецедентный рост его силы. И, наконец, потушенные лампы души взвинтили его силу еще выше. В настоящий момент с его боевой мощью он был не слабее парагонов с 9 эссенциями. При всем при этом Манхао еще не достиг своего пика. У его культивации еще оставалось пространство для роста, к тому же требовалось потушить еще 10 ламп души. Он до сих пор не создал 9 заговор, хотя остальные заговоры в той или иной степени имели эссенцию. Его просветление в этом вопросе было недостаточно глубоким. Сложно представить, насколько сильным он окажется, когда доберется до истинного пика своего могущества. Тогда даже его нынешняя сила будет выглядеть не столь впечатляющей. Все-таки он был демоном. Он превратился из бессмертного в демона. Существовал бог, апогей всех богов, который считался абсолютным проявлением дьяволов. Бессмертный же был императором среди всех бессмертных, и, наконец, демон – венец всех демонов. В безбрежных просторах повисла гробовая тишина. Пока демонический Ци волнами расходился от Манхао, он холодно смотрел на огромную армию континента бессмертного бога. На его губах появилась жестокая улыбка, при виде которой у многих все внутри похолодело. Никто не разговаривал, даже женщина-парагон с 9 эссенциями лишь холодно смотрела на него. Когда она сделала шаг вперед, улыбка Манхао стала шире. Стоило ему надавить себе на лоб, как появились горы и моря. 9 гор и 8 морей, мир горы и моря. И сейчас целый мир покоился у него на ладони.